Глава 7. Михаил искоса поглядывал на Синильду. Она побледнела и напряжена, но держится достойно, с некоторой даже надменностью. А что молчит, это явно не хочет показать, как дрожит ее голос. Видимо, прав Азазель, умные девушки с блистательной внешностью стараются подняться повыше, чем просто работать в бюро эскорта. Потому свободное время мучают себя в тренажерных залах, на уроках театрального мастерства и всяких бальных танцев. А на кухне вынужденно отказываются от всяких вкусностей. И заранее стараются научиться тому, что может пригодиться в кино. Красиво падают, стреляют, ездят на мотоциклах. Азазель погнал автомобиль по пандусу в подземный гараж. Оттуда втроем поднялись на его этаж. Сири замешкалась, открывая дверь. Михаил покосился на Азазеля. Тот стоит с дико искривленной рожей и выпученными глазами. «Ты чего?» «Приучаю», — ответила Азазель. «Чтобы узнавала. Если вдруг приду с такой же побитой рожей, какая у тебя, она меня в дом не пустит». Дверь распахнулась, Азазель галантно пропустил обоих вперед, но сам вошел на ходу, сбрасывая туфли и расшвыривая по прихожей, а еще стаскивая через голову модную рубашку с бриллиантовыми запонками. Синильда сказала уже прежним щебечущим голоском. «Если ты не против, я в ванную». «Не против», — ответила Азазель и вздохнул вдогонку. «Почему я не сделал стены прозрачными?» Она задорно улыбнулась. Дверь ванной комнаты захлопнулась, а потом слышно было, как задвинулась и плотная штора душевой кабины. Михаил проводил ее взглядом, а когда его чуткий слух уловил легкий шум водяной струи, сказал шепотом. «Ничего не понимаю в этой вашей жизни. После того урока, что получили, рискнули снова?» «Ты о чем?» — спросила Азазель. Смотрелся в серьезного Михаила, издевательски хохотнул. «Все еще не понял, что мир велик, и даже Москва побольше Рима? Намного побольше». «Ты о чем?» «Это другие», — пояснила Азазель. «Те наехали на мой бизнес, хотели получать по старинке процент, а в этот раз некий некто заинтересовался именно тобой, так что будь настороже. Это было неспроста». Улыбка исчезла с его лица. Взгляд стал холодным и расчетливым. «Заметно», — буркнул Михаил. «Нет-нет», — уточнила Азазель. «Ты еще не понял. Это было еще не покушение, как ты возомнил в своей гордыне, и не связано с тем орлом, что так классно обработал твою харю. Надо бы тебе походить с такой дольше, вживаясь в роль человеков». Михаил подумал, кивнул. «Да, это как-то мелко». «Кто-то нами заинтересовался еще», — пояснила Азазель. «С их стороны это простая, даже рутинная проверка, чтобы понять, тот ли ты, кто появился в этом мире, который дурацки выдал себя четырьмя всплесками. В этом деле никакой точности, если всплеск не рядом. Эти люди были посланы умереть». «Что?» Азазель поморщился. «Не понимай все так буквально. Конечно, умирать не собирались и даже не думали, что их послали на смерть. Подумаешь, замочить или даже просто отхреначить двух городских пижонов. Но теперь, хоть мы себя и не выдали, но крутыми парнями показали. От тебя могут отстать, а могут и не отстать. Понимаешь, что это значит?» «А от тебя?» Азазель ответил почти весело. «А меня за шо? Я здесь свой. Во-первых, демон для тех, кто в теме. К тому же, совсем не мелкий. Со мной лучше не связываться даже архангелом. Ну ладно, за исключением тебя. Всех остальных побью. А кто не в теме? Для тех я достаточно крутой бизнесмен, который всегда умеет дать сдачи». Михаил взглянул на него в упор. «Тогда почему наехали на твой ресторан?» Азазель чуть приподнял бровь. «А на нем написано мое имя? Знаешь ли, здесь иногда регистрируют на посторонних лиц». «Я вот все думаю», — проговорил Михаил. «Если ты на их стороне, почему не ударил в спину?» «Хм», — проговорила Азазель в подчеркнутом затруднении. «А в самом деле, почему такое не пришло в голову?» «Эх, что ж ты так поздно подсказал? Ладно, еще случай точно будет. За мной не заржавеет». Донесся стук отодвигаемой двери душа. В комнате появилась Синильда, стройная, красиво завернувшаяся в широкое махровое полотенце. На голове замысловатый тюрбан, из полотенца поменьше. Улыбнулась обоим мило. У Михаила от ее улыбки ликующе подпрыгнуло сердце. «Заодно и голову помыла», — прощебетала она. «Это чтобы вы не выгнали на ночь на улицу девушку с мокрой головой, где сразу простужусь. Я ж такая нежная, сразу откину копытца». «Нет», — сказал Михаил серьезно, — «не выгоним. И у тебя не копытца». Он покраснел, вспоминая, как с нежностью мял и тискал ее всю, даже эти маленькие ступни, как принято говорить о женских. Хотя у Синильды не маленькие, а вполне пропорциональные ее росту, но такие нежные, вкусно пахнущие. Она ответила с печальным вздохом. «Твой друг выгонит». «И он не выгонит», — заверил Михаил и посмотрел на Азазеля строго. «Он не совсем злой, хотя я его не понимаю. И вообще». Азазель сказал патетически. «Синильда, он встанет за тебя горой и размажет меня по стенам, если обижу тебя словом или взглядом. Про остальное вообще молчу, ввиду нехотения быть убитым прямо здесь и сейчас». Она улыбнулась Михаилу. «Странные вы, ребята». «Нет-нет, я не спрашиваю, чем занимаетесь. В нашем агентстве приучают не задавать таких вопросов». «Очень предусмотрительно», — подтвердила Азазель. «Все люди такие разные и совсем, к счастью, не ангелы. Перекусим на ночь». Михаил смолчал в затруднении, а Синильда весело прощебетала. «Только если без кофе. Я после него не засну». «Тогда легкий ужин», — решила Азазель. «Все равно сразу не заснем после такой встряски. Хотя почему нет? Я спать люблю». Михаил помнил насчет двойственной природы человека, который сам по себе скот, но с душой от всемогущего, и даже понимал мудрость насчет того, что проще поддаться зову плоти, чем сражаться с ним постоянно. Но то ли не получалось на практике, то ли что-то еще, но продолжал держать в руках Синильду и потом, не желая расставаться с ее теплом и нежностью. Наконец, расцепившись и выравнивая дыхание, они лежали рядом на постели и все равно чувствовал хоть и не зов плоти, но неодолимое желание держать ее в объятиях, защищать, беречь и спрятать от этого опасного мира. Она как чувствовала, положила голову ему на плечо, а согнутую в колени ногу забросила чуть ли не на грудь, прижалась. И он наслаждался этим единением, когда зов плоти вроде бы удовлетворен, однако нежность к этой хрупкой и самоотверженной женщине едва не выплескивается из ушей. Азазель, который может спать, а может и не спать, уже лениво переругивается с Сири, а та ему отвечает довольно язвительно. Азазеля, как уже понял Михаил, такое еще больше забавляет. И он продолжает ее дразнить, как он сказал, развивать ее машинный интеллект. Синильда пощекотала ресницами ему грудь, тихонько вздохнула. «Нужно подниматься. Слышишь, твой друг жарит шашлыки». Михаил потянул носом. Тут же в желудке квакнуло. Синильда подняла голову, улыбнулась ему и, убрав ногу, вскочила одним движением, полным красоты и грации. Он лежал несколько минут, любуясь, как она одевается. А когда обернулась к нему, уже готовая к выходу, он поинтересовался. «А краситься что, не будешь?» «У меня татуаж», — ответила она с милой улыбкой. «Не хочу, чтобы ты пугался утром». Он торопливо вскочил, быстро оделся, а когда вышли из спальни, Азазель уже расставлял тарелки по столу. «А-а-а», — сказал он, поднимая голову. «День без ссор, крепкий сон. Доброе утро». «Утро доброе», — ответила Синильда благовоспитанно. «Как спалось?» «Бабы снились», — сообщила Азазель. «Но я эту проблему решаю легко». Она светски улыбнулась. «Можно было позвать Злату». «Да не хотелось тревожить девушку по такой мелочи», — ответил он. «Тащиться через половину города ради такого пустяка? Михаил, пойди помой руки и садись за стол». «Он уже помыл», — сказала Синильда. «Отряхнул и помыл». «Тогда за стол», — пригласил он. «Если шашлыки не удались, бейте Сири. Хотя, правда, готовит их она впервые». Из динамиков раздался обиженный детский голосок. «А почему всегда виновата Сири?» «Хм», — сказала Азазель озадаченно. «А в самом деле, женщины виноваты, на них изначально первородный грех, нечего было со змеем прелюбодействовать. А вот ты, Сири, в самом деле беспорочна. Ладно, ешьте, не умничайте». Новое блюдо со странным названием «шашлыки» оказалось не просто восхитительным, а просто дивным. Каким же оно будет, когда Сири подучится готовить? Михаил ел с жадностью, а голодавшее за ночь тело жрет так, что за ушами трещит. Азазель с ехидной улыбочкой переложил на его тарелку еще с десяток крупных ломтиков. И хотя по правилам пристойности нужно было сказать торопливо «что вы, достаточно!», Михаил лишь кивнул и посмотрел на горку еще горячих кусочков мяса на основном блюде в центре. У Синильды на запястье изящные часики с человеческой нечестивой магией. Михаил то и дело скашивал глаза, посматривая, как там постоянно меняются картинки, иногда доносится мелодичный звонок. Синильда отвечала редко, но сейчас почему-то очень быстро выхватила из сумочки смартфон, прижала к уху. «Я здесь», — сказала она так торопливо, что почти крикнула. «Как у нее?» Михаил невольно прислушался. Это среди людей считается неприличным. Ну а что здесь неприличного? И четко услышал женский всхлипывающий голос. «Химию отменили. Говорят, не выдержит нового сеанса. Да и бесполезно. Так сказали, метастазы уже везде. Прости, не могу удержаться, реву все время». «Крепись», — сказала Синильда. «Сейчас еду». Связь оборвалась. Синильда сунула коробочку в сумочку, Михаил искоса посматривал на ее ставшее суровым лицо. «Неприятности?» «Младшая сестренка умирает», — ответила она неохотно. «Просмотрели простейший рак желудка, но теперь метастазы даже в мозгу. Прости, я должна отлучиться». «Надолго?» Она взглянула на него зло и растерянно. «Не понимаешь? У меня сестра умирает. Я должна быть там». Она ухватила сумочку и выбежала из комнаты. Михаил вскочил, едва не подавившись куском мяса, догнал ее в коридоре. «Но если умирает, что ты можешь?» «Посижу с нею», — бросила она на бегу. «Буду держать за руку». «Это поможет?» «Нет, но ей будет легче». «А тебе?» «Мне тяжелее», — огрызнулась она, водя пальцем по экрану смартфона. «Но кто о себе думает в таких случаях?» Выбежали на улицу, тут же подъехало такси. Михаил забежал вперед и распахнул перед Синильдой дверцу, как видел в каком-то фильме. А потом, усадив Синильду, поспешил обогнуть автомобиль спереди и сесть с нею рядом. Она бросила коротко, не глядя в его сторону. «Тебе ехать со мной не стоит». «Почему?» «А зачем?» — спросила она раздраженно и с тоской в голосе. «Я сейчас никакая. Мне нужно поддержать сестру». «А мне тебя», — ответил он. Она метнула в его сторону короткий взгляд, вроде бы полное удивление, но тут же ее лицо стало сосредоточенным. Всеми мыслями она уже там, в больнице, рядом с младшей сестренкой.